нежно прикасаясь руками к его щекам, шептала: мальчик мой, я тебя никому не отдам. Любовь как храм, благословение на века, ее рука, его рука, решили вместе навсегда. Прогулка под луной, к утру придут домой, и как под них не рой, союз действительно святой. Оба дружат с головой, оба верят в чудеса. Расставание на день, потускневшие глаза, привязанность тогда уж скорее прикипели. Страсть отражала в доме мятые постели, и взлетели к облакам, получилось зацепиться. Теперь порядка птицы, не желая приземлиться. СМСки я скучаю, почему не отвечаешь? Малыш, я на работе, меня грузит мой начальник. Совещание пройдет, и можешь ставить чайник. Каждый раз только так, без истерик или паник. Редко видишь парочку прозрачнее стекла, и в старости, когда посидеет голова, они будут любить, несмотря на все года, с улыбкой вспоминать непростые времена. Редко видишь парочку прозрачнее стекла, и в старости, когда посидеет голова, они будут любить, несмотря на все года, с улыбкой вспоминать непростые времена. Редко видишь парочку прозрачнее стекла, и в старости, когда поседеет голова, они будут любить, несмотря на все года, с улыбкой вспоминать непростые времена. Редко видишь парочку прозрачнее стекла, и в старости, когда поседеет голова, они будут любить, несмотря на все года, с улыбкой вспоминать непростые времена.